Глава 6. Не надо считать, что противник глупее тебя. Хочешь узнать замыслы врага, попробуй поставить себя на его место и надейся, что он не превосходит тебя интеллектом. То есть думаете вы приблизительно одинаково, и в схожих ситуациях ваши действия аналогичны. Таким образом, Росс с приличной вероятностью мог предвидеть, к каким именно выводам придут преследователи. Потеряв Тири, они не станут лить слезы над ее сапожками, а быстро займутся единственным оставшимся следом. Какой-то моб, появившись непонятно откуда, отправился куда-то по своим делам. Это не так уж странно, но в сложившихся обстоятельствах могут попробовать отследить хотя бы его, ведь никаких других вариантов нет. Существует база оттисков конечностей монстров, созданная игроками. Имея качественное изображение, можно легко узнать, кто именно его оставил. Моб, которого использовал Росс, в ней есть. Он это проверил. Недавно появился. После кризиса с запертыми землями списки серьезно пополнились за счет новых открытий. Так что преследователи название определят быстро и, скорее всего, прекратят погоню. Мобы им не интересны. На тот случай, если они все же продолжат преследование, Росс должен подстраховаться. Именно поэтому он, наконец, выклянчил у Тири личную карту местности. Она, похоже, тут хорошо побродила или взяла эту информацию у других игроков. В любом случае, мелких подробностей для составления плана хватало. Одно только плохо. Россу пришлось больше часа путешествовать на спине питомца, и за это время он его проклял раз 300. До омерзения неудобный способ передвижения. Настоящая пытка. Лучше передвигаться ползком по острым камням, чем такое. Виверна не показывалась. Очевидно, погоня направилась по следу первого питомца. Они его быстро потеряют. Потом некоторое время будут глядеть на валяющиеся посреди леса сапожки и гадать, что же здесь случилось и что теперь делать дальше. А потом, возможно, виверна покажется опять, и всадник на ее спине будет присматривать за открытыми местами. Для такого дела на нее посадили кого-то с высокой наблюдательностью, но маскировка у Росса не из мелких, к тому же он надел вещи с бонусами к ней. Благо запасов самых разных предметов в сумке хватает. Так что с высоты, на приличной скорости, да еще и среди деревьев, его очень непросто заметить. А вот дальше все будет хуже. Под склоном лесистого холма течет узкая речушка, а за ней тянется пустошь, лишь местами покрытая зарослями редкого кустарника. На такой местности его трудно будет не заметить. Впрочем, он и не планировал по ней передвигаться. Нельзя радовать врагов своей вопиющей глупостью. А вот питомцу придется там пройтись. Настал счастливый миг долгожданного расставания с этой садистской машиной для изощренной пытки наездника. А уж как хотелось прикончить эту курицу переростка, но ни капли не думает о самочувствии седока. Забрался в воду, развернул Пета в нужную сторону, отдал последний приказ. Мчаться со всех ног в этом направлении и ни на что не отвлекаться. По карте там, за пустошью, располагается огромное озеро, и питомцу вскоре придется поплавать. Ну, а потом, удалившись на отмеренное расстояние, он растворится из-за потери связи с хозяином. И пусть оставшиеся с носом преследователи поломают голову, что же с ним случилось? Озеро глубокое, в его темных водах много кто обитает, в том числе и весьма опасные хищники. На них можно списать все что угодно. Дав питомцу время добраться до озера, чтобы сгинул с гарантией, Росс подчинился воле речного течения, и его понесло вниз. Речка хоть и узкая, но глубокая и чистая, плыть одно удовольствие. Плохо лишь то, что вода прохладная, но это можно перетерпеть. В сравнении с тем, что он пережил на костлявой спине колючего Пета, просто райское путешествие. Долго затягивать плавание не стал. Когда холод начал донимать всерьез, облюбовал скальный бережок. Выбрался, немного обсушился, и, ступая по незатянутым мхом валунам, начал восхождение на склон высокого холма. Деревья на нем не росли, но это не напрягало. так как скорое появление виверны не ожидалось. Если тарантулы доберутся до озера, где потеряют след, они некоторое время проторчат там, обыскивая берега. Им же надо будет узнать, где именно нужный моб выбрался на сушу. Времени уйдет море, Рос успеет не то что на холм подняться, он пару раз Эверест покорит. Судя по карте, озеро не из маленьких, к тому же из него вытекает приличная река, и еще несколько впадают, им будет чем там заняться. Чем дальше, тем изломаннее становится рельеф. Рос пробирался среди завалов огромных валунов, карабкался по скалам, осторожно шагал по коварным осыпям. Все выше и выше. Это кратчайший путь к той самой деревне. С хорошей картой ему нет смысла возвращаться к развилке, пройдет напрямую. Зон интересных для игроков здесь вроде бы нет. Так что если держаться вдали от дорог, шанс нежелательных встреч минимален. Он уже прилично удалился от линии фронта. И напрягает лишь ситуация с разъяренными тарантулами. Не будь этого конфликта, можно не опасаться ничего, кроме совсем уж непредвиденных случаев. Прямо здесь можно чуть повернуть и шагать до самой столицы по диким местам, ни с кем не пересекаясь на большей части пути. И бросить Тирия. К ней он ничем не привязан, кроме слова. А слово, увы, много значит в игре, да и в реале тоже. Рос не привык легко относиться к взятым обязательствам. К тому же он почти не сомневался, что, оторвавшись от Тири, вскоре повстречает новых странных попутчиков, и они будут уже не такими полезными и приятными. Достаточно вспомнить ту, первую парочку. Нет уж, пусть лучше будет сумасшедшая лучница-невидимка. Раз уж кто-то столь навязчиво устраивает ему сопровождение, надо держаться за понравившегося спутника. На вершине обнаружился замшелый дольмен, сложенный из камней размерами, не уступавшими железнодорожным вагонам. Величественное зрелище! Но Рос, разглядев его, остановился. Чуть отступил. Обошел снизу, не рискнув приближаться. Очень уж любит в древних сооружениях скрываться нечисть самого разного уровня. Большей частью она слаба, тем более при свете дня. Но даже мелкие мобы этого класса могут быть опасными из-за социализации. Тронешь одного скелета, тут же, бряцая костями, примчится еще штук 7. За ними и пропитанный магией лич, который даже в одиночку может доставить кучу проблем. Росу нельзя рисковать устраивать драки в непроверенных местах. Противоположный склон холма порадовал. Сплошной изумрудно-зеленый луг, на котором там и сям живописно разбросаны замшелые валуны. Потрясающе выглядит. Идти по нему сплошное удовольствие. Так бы и всегда. Второй мир создан для развлечения игроков, так что по возможности старался не давать им заскучать. Вот и сейчас, пока Рос беззаботно спускался к подножию холма, игра терпеливо готовила очередную пакость. Но Рос не такой уж ротозей. Он привык непрерывно контролировать обстановку, так что издали заметил неладное. Далеко внизу холм обходила цепочка каких-то внушительного вида существ. Напоминали тех высокоуровневых мобов, которых он встречал в первый день после падения барьера, закрывшего дорогу в запертые земли. Оттуда в тот же миг ринулись дикие орды, сметая все на своем пути. Более цивилизованных монстров тоже хватало, и Росу повезло попасть к ним в плен, где он нескучно и с пользой провел немало времени. Неизвестное существо. Агрессивность. Неизвестно. Социальность. Неизвестно. Уровень. Неизвестно. Умение. Неизвестно. Характеристики. Неизвестно. Да, все как он и подозревал. Монстры высокого уровня и очень похожи на тех самых. Но эти ему неведомы, что тоже неудивительно. Разнообразие там широчайшее. Даже если дистанция сохранится, вряд ли он сумеет определить детали. Мешает все та же разница уровней. Сильные твари. Очень сильные. Диких ему уже доводилось убивать, но при нем тогда был пет высокого уровня. Знай себе, лечи его, он сам все сделает. Не даст даже пальцем тебя тронуть. С нынешними петами такой номер не пройдет. Им будут наносить столько урона, что не успеешь лечить. Сам Рос, несмотря на все свои таланты и странности, пока что слишком слаб для такого боя. Если против одиночного монстра ему светили кое-какие шансы, то уже два станут его могильщиками с гарантией ровно 100%. Проклятье, похоже, заметили. Замерли, уставились наверх. Рос все же тот еще нуб. Решив, что погоня надолго отстала, сменил вещи с бонусами маскировки на новые, помогающие быстро передвигаться. Да, двигался он теперь с завидной скоростью, вот только разглядеть его куда проще. Вот и нарвался на зоркий глаз. Монстры высоких уровней, наблюдательность у таких обычно не слабая, радиус агрессии тоже впечатляющий. Вон зашевелились резко. А ведь до них даже самый крутой лучник стрелу не добросит. На такой дистанции большая часть мобов не обращает на тебя ни малейшего внимания. Но это если говорить о мобах, чей уровень куда ниже 200-го. Вот ведь везение. От одних ушел, зато на других нарвался. Видимо, повезло повстречаться с одним из тех отрядов, о прорыве которых рассказывал убитый Тири Тарантул. И что теперь делать? Что-что? Придется убегать. Вещички с бонусами к скорости как раз кстати будут. Рос, преодолев последние метры высокого глинистого обрыва, устало обернулся. Внизу струится вода реки, через которую он только что перебрался. На противоположном берегу тянется зеленый луг. За ним темно-зеленой стеной поднимается густой еловый лес. Вот оттуда один за другим выбираются преследователи. Как шли изначально цепочкой, так и продолжают идти. Самые тихоходные уже отстали, и это радовало. Смотреть на тех редкостных образин было жутковато. Мало того, что страшные, как смертный грех, да еще роста в них метра по 4, если не больше. Эти помельче, но все равно в сравнении с ними, Рос выглядит ребенком. 1, 2, 3, 11. Ему и пары с лихвой хватит. «А тут такая орава! Но чего к нубу пристали, корявые?» — крикнул он, грозя им кулаком. Мобы на подколку не отреагировали. Шли в том же темпе, неспешно и неотвратимо, не произнося лишних звуков. Передний время от времени останавливался на секунду-другую, пристально всматривался в сторону Росса, затем продолжал движение. За спиной у него болтается огромный лук, видимо, примеряется. Вот-вот наступит момент, когда сократившаяся дистанция позволит добросить стрелу. Судя по размеру оружия, стрела там немногим уступает стандартному пехотному копью. Развернувшись, Рос припустил по пустоши, заросшей короткой жесткой травой, отчаянно хрустящей под подошвами. Не успел он как следует разогнаться, как пришлось подкорректировать курс. Путь преградил неширокий овражек. Промчался вдоль него – и вскоре пожалел, что не форсировал его сходу, когда была такая возможность. Дальше преграда стала куда шире и глубже, такая его серьезно задержит. Но возвращаться не стал. Преследователи хоть и не отличаются излишней быстротой, но дистанция неотвратимо сокращается. Не стоит это усугублять. А враг будто издевался, все более и более изгибался, расширялся, превращаясь в непреодолимый каньон. А ведь по логике, чем дальше от реки, тем он должен быть скромнее. Впрочем, даже в реальном мире можно встретить немало подобных аномалий. А уж здесь, в игре, где хватает ошибок разработчиков, составлявших первые карты, Рос такому давно не удивлялся. Если верить форумным сообщениям, какие-то внутренние сложные механизмы вроде как эти грехи постепенно устраняют. Но их все равно много. Новый изгиб оврага. И вроде бы, здесь его склоны обвалились. Возможно, получится перебраться на другую сторону и помчаться прямиком в деревню, где все от игроков до неписей неизбежно вступят в схватку с погоней, и Роса оставят в покое. А враг в этом месте и правда был преодолим. А вот только Рос не был первооткрывателем этого факта. Дюжина латников на закованных в сталь огромных лошадях выстроилась на дне в шеренгу. Стояли они абсолютно бесшумно, и в первый миг Рос даже было принял их за изваяние. Нет, увы, живые. С надеждой обернулся назад и к великому разочарованию увидел, что мобы уже успели перебраться через реку и неспешно двигались напрямую к Росу, изрядно срезая его маршрут, проложенный по краю оврага. Впереди непонятные всадники, позади сильный отряд из диких орд. Очень непростая ситуация. Впрочем, если с теми, которые позади, все очевидно, то со всадниками все неясно. Так что не мешает присмотреться к ним повнимательнее, тем более что они так и стоят изваяниями, не выказывая признаков агрессии. Зря Рус так перепугался, ведь во втором мире нет такого закона, что каждый встречный обязан на тебя напасть. Скорее даже наоборот. Просто сказывается паранойя. Ему ведь сейчас противопоказано умирать. Но то, что это не игроки, очевидно. И не мобы, и не случайно собравшиеся неписи. Слишком у них все одинаково, по-армейски унифицировано. Разве что цветные знаки отличия разнятся, похоже на подразделение элитных воинов-неписей. Но не наемников, с которыми Росу в свое время пришлось тесно познакомиться, а на солдат императорской армии. Пару раз ему доводилось видеть, как их отряды с помпой проезжают по городам. Роскошные крепкие доспехи, разукрашенные вымпелами тяжелые копья, развивающиеся узкие знамена. У этих все точь в точь, и характеристики не распознаются, только имена. Что это может значить? А то, что уровни у них повыше 150-го. Именно с этой цифры Рос гарантированно может выявлять ряд самых важных характеристик. В некоторых случаях даже о 200-х может кое-что узнать, но это редкие исключения. Неписи – не люди, но игровая механика дает им практически те же права. Эти создания могут радоваться, приходить в ярость и обижаться. Если не хочешь испортить с ними отношения, не провоцируй вспышку отрицательных эмоций. Глупо ссориться с 12 высокоуровневыми неписями, так что Рос улыбнулся и произнес как можно дружелюбнее. «Приветствую вас, воины Великого Императора Запада!» Один из латников в ответ поднял руку и глухо произнес из-под забрала. «И мы тебя приветствуем, незнакомец!» Рука опустилась, никто более ничего не говорил и даже не шевелился. «Какие-то странные неписи!» Хотя... Вспомнилась одна из горячих тем форума в разделе, посвященном последним событиям в Ролии. Там как раз обсуждали одиночных и групповых НПС, шныряющих в районе вторжения. Некоторые активно сражались с дикими ордами, но другие, на вид неотличимые от первых, вели себя откровенно заторможенно. Описывались случаи, когда латники, не снимая доспехов, часами стояли на жаре в месте, где нет ни малейшего смысла караулить противника. Или бывало, что в двух шагах от них проходил отряд мобов, но неписи никак не реагировали на противника. По этому поводу говорили разное, но Росу понравилось предположение, что события в провинции были не предусмотрены игровым процессом. Имеет место невероятное совпадение последовательности действий игроков, вызвавших сбой. От него, в частности, пострадал логический аппарат некоторых персонажей. Такое вроде бы уже случалось, но второй мир не так просто вывести из равновесия. Все достаточно оперативно возвращалось на круги своя. И вот Рос, похоже, наткнулся на тех самых горячо обсуждаемых тормозов. «Некогда удивляться, удирать надо». Погоня ведь никуда не исчезла, и не стоит рассчитывать на эту бронированную шеренгу. Они, возможно, даже внимания не обратят на мобов, с которыми должны драться. Так что защиту здесь не найти. В общем, выручайте меня, мои многострадальные ноги. Рос, более не обращая внимания на странных неписей, поспешно спустился по крутому склону. Уже было обошел воинов, но тут один из них внезапно встрепенулся, направил коня на перерез. Встал в шаге от Роса, требовательно спросил. «Скажи, не видел ли ты проклятых созданий из запертых земель? Мы уже не первый день ищем возможность вступить с ними в честный бой и будем тебе весьма благодарны за любую полезную информацию». «Капитан Фьер Дарбис предлагает вам задание. Ценные сведения. Тип задания. Рядовое. Повышенной легкости. Срок исполнения. 5 минут». Награда – дружеское расположение капитана Фьера Дарбиса. Возможность получить дополнительное задание у капитана Фьера Дарбиса. Принять задание? Да, нет. В данный момент Росса более всего на свете волновало то, что с каждой секундой промедления вражеский лучник подбирается все ближе и ближе, а стрелы у него просто нереально огромные. Но спорить с высокоуровневым неписем, к тому же странно заторможенным, дело, возможно, долгое. Проще пойти ему навстречу, может, быстрее отстанет. Так что без долгих колебаний выбрал «да» и скороговоркой выдал все, что знал. «Там за моей спиной 11 воинов Дикой Орды, а за ними еще несколько тихоходных. Они отстали. Надеюсь, эта информация вам пригодится?» Капитан секунд 10 никак не реагировал. Его будто парализовало. Затем, внезапно встрепенувшись, задорно рявкнул. «Еще как полезно! Мы обогрим свои мечи вражеской кровью! Слава великому императору!» Остальные воины дружно прокричали что-то невнятно ободряющее и зашевелились, ничем более не напоминая былые изваяния. Не будь особых отметок над головами, могли бы даже сойти за настоящих игроков, вели себя очень реально. «Незнакомец, мы, императорские гвардейцы, всегда помним тех, кто нам помогал. Если будут проблемы, всегда обращайся без стеснения. Постараемся помочь во всем. К бою!» Ух ты, императорская гвардия. Элитные НПС с уровнями, до которых азиатским великим игрокам еще качаться и качаться. Основная масса – 250-е, что не так уж внушительно, но есть и другие, и в приличных количествах. Кто-то говорит, что у них встречаются даже 500-е, другие дают больше. Но одно несомненно – до сих пор никто не смог раскрыть характеристики самых выдающихся представителей этих машин смерти. Именно наличие таких бойцов позволяет игровым государствам более-менее успешно отбиваться от разнообразных угроз и сдерживать всесокрушающую агрессию игроков. Рус, только что собиравшийся как можно быстрее отсюда удалиться, резко передумал. Дикая Орда сильна многочисленностью, а не боевыми качествами отдельных бойцов. Хотя, вообще-то, отдельные боевые боссы в ее рядах встречались. Но та шайка, что преследовала Росса, из рядовых. А следовательно, гвардейцы должны быстро разнести мобов в пух и прах. Высокоуровневые монстры – это хорошо. Ведь это в том числе и лут, который может оказаться ценным. Неписи равны игрокам в той части игрового процесса, что касается трофеев. То есть они могут забирать с тел убитых противников доступную добычу. Есть даже гильдии игровых персонажей, где они только тем и занимаются, что с утра до вечера рубят монстров пачками, а полученное добро продают. Но неписи не игроки. Некоторые гребут в свои сумки все подряд, не выбирая исключительно ценную добычу. Другие берут что-то одно, допустим, оружие. А третьи считают, им негоже обшаривать тушки презренных тварей. Гвардейцы как раз из последних, гонора у них на 10-рых хватит. Снисходить до сбора трофеев они не станут ни в каких обстоятельствах. На форуме описаны случаи, когда этим элитным воинам доводилось принимать участие в убиении особо опасных боссов, после которых могут оставаться дорогие вещицы. Но даже ради таких сокровищ латники не изменяли себе. Ну а Россу не лень нагнуться ради хорошего дела. Деньги – это всегда хорошо, ведь ему требуется их столько, что он, скорее всего, не один десяток лет проторчит в игре, но так и не наберет нужную сумму. К тому же не мешает убедиться, что с погоней действительно покончено. Лошади у гвардейцев что надо, из оврага вынеслись как камни, выпущенные баллистами. Росс не успел добраться до середины склона, как зазвенели удары металла о металл, послышались вопли ярости и боли. Сам бой он так и не увидел. Выбравшись, увидел 11 неподвижных тел и растворяющиеся вдали сверкающие фигуры всадников. Те не забыли его слова про отставших мобов. Значит, тем гигантам тоже недолго жить осталось. Приступив к обыску, Рус с унынием убедился, что гвардейцы и правда могучи настолько, что страшно представить. Мобы немаленьких уровней были порваны, как та знаменитая грелка, что в недобрый час подвернулась злобному тузику. Естественно, при такой разнице досталось и трофеям. Ничего ценного не выпадало, лишь фрагменты различных предметов, многие из которых откровенно бесполезны. Вот кому на милость может понадобиться предмет с таким описанием? Сломанный коготь ящера-жуя. Предмет необратимо поврежден в схватке с сильным противником. Такой и сам по себе ни на что не годен, и для изготовления вещей неприменим. Разве что порошок из этого мусора может оказаться полезным алхимическим ингредиентом. Желание отправиться назад, чтобы обыскать отставших мобов, с которыми гвардейцы расправятся где-то позади, улетучилось без остатка. Рос, может, и жадноват временами, но не настолько, чтобы шагать по не самым безопасным местам ради никчемного мусора. Нет, у него есть важные дела. Его ждут. Развернувшись, он уверенно направился в прежнем направлении. К деревне. Башня – короткое и всем понятное слово в обиходе тех, кто имеет отношение к корпорации, сделавшей имя на глобальной компьютерной игре, имело особый смысл. Именно так сотрудники и просто причастные называли главное административное здание, возвышающееся над всеми прочими небоскребами делового квартала. Создавали его в комплексе с другими сооружениями и для конкретной задачи. Так что башня располагалась в окружении собственных дата-центров, исследовательских лабораторий и даже зданий, где проживали сотрудники, которых желательно иметь под рукой в любое время дня и ночи, независимо от графика работы. Личные апартаменты Михаила Зильбера располагались на вершине башни. Здесь под защитой системы предотвращения ракетного нападения и личного отряда телохранителей при центре безопасности, который обслуживал всего лишь одного человека, за стальными стенами обитал человек, в одном из давних интервью заявивший, что смыслом своей жизни считает обман смерти. И надо признать, что костлявая старуха до старика так и не добралась, несмотря на целую кучу благоприятных предпосылок. Максимум, что ей было доступно, посмотреть на него в те редчайшие моменты, когда он изъявлял желание оказаться в комнате с окнами. Но даже там ей ничего не светило. 6-дюймовые стекла с интегрированной системой нанитного бронирования не оставляли ей ни малейшего шанса. Большую часть времени старик проводил в центральных покоях. Мало кто знал, что это не просто скопище небольших комнаток, а настоящая бронированная крепость с отдельной системой защиты. Орех в орехе. Если скорлупа первого не остановит угрозу, все эти помещения провалятся в вертикальную шахту, пожиравшую немалую долю внутреннего пространства башни. Пролетев несколько сот метров, капсула замедлится собственной системой торможения и плавно приземлиться на укрытый в подземном помещении мощный транспортер, который незамедлительно оттащит логово Зильбера в другую шахту, уже горизонтальную. Там у него оборудован немаленький бункер, ресурсов которого достаточно, чтобы еще очень долго водить за нос костлявую старушку с косой. Люди, проектировавшие твердыню старика, как-то очень уж дружно отправились в мир иной, по причинам, которые даже самое тщательное расследование не сочло бы подозрительным. То же самое казалось многих посвященных рабочих и прочих лиц, которым было известно слишком много. Такие вот интересные совпадения. Из тех, кто был знаком со всеми секретами убежища Зильбера, в живых никого не осталось. Эрик Коулман знал, сколько межконтинентальных ракет в данный момент стоит на боевом дежурстве в полной готовности к старту, и сколько термоядерных боеголовок несет на борту только что покинувшая Норфолк-Питтсбург, субмарина последнего проекта. Он даже знал, какого цвета носки утром надел президент Соединенных Штатов, и с кем именно его жена сегодня изменит мужу. Коулман знал многое, но при этом понятия не имел, сколько именно комнатушек насчитывается в бронированном логове старика. В этой он точно ни разу не был. Такая же небольшая, как и прочие закутки тесноватой капсулы, и сильно вытянутая. Большую часть помещения занимают периферийные агрегаты централизованной системы поддержания жизнеобеспечения, к которой старик сейчас присосался всеми трубками своего навороченного кресла, в цене сравнявшегося с суперсовременным истребителем. Эдакий механический паук, вместо лап, использующий колеса. Оставшуюся часть делили Коулман и капсула виртуальной реальности – или, как ее изначально называли сотрудники, индивидуальный модуль глубокого погружения. Ясное дело, что не ширпотреб за несколько сотен. Пластиковую поделку было бы странно встретить в таком месте. Зильбер, может, и равнодушен к объему личного пространства, зато очень неравнодушен к его начинке. Здесь он, похоже, даже слоновую кость не пожалел. А ведь из-за драконовских природоохранных законов даже неплохо обеспеченные граждане могут увидеть ее только в музее. «Что скажешь, Эрик? Нравится?» «Это не та капсула, которую вы обычно используете. Взяли новую?» «Нет, она не новая. Она... это не совсем то, о чем ты подумал. Перед тобой не просто капсула. Это своего рода пульт. Личный пульт. Его сегодня протестировали. Ни малейших отклонений не выявлено. Значит, он все еще рабочий. Это я к тому нашему разговору по поводу Ростовцева. Вы о последнем разговоре? Да. О том, когда я говорил про некий радикальный способ окончательного решения проблемы Ростовцева. Я понял. Время, Эрик, отказывается ждать. Это сердце – мое последнее сердце. Оно никуда не годится. Оно бракованное. Я помню, вы уже говорили. Знал бы ты, каково это вот так. Полная беспомощность. Впрочем, не будем отвлекаться. Времени у нас и правда нет. В пространстве между Коулманом и стариком вспыхнуло голографическое изображение. Подвешенная в воздухе трехмерная модель неведомого жуткого создания не столько страшила, сколько вызывала чувство закономерного омерзения. Слишком много отвратительно выглядевших щупалец, неприятно белесых, податливых на вид, будто тельца личинок навозной мухи, и со слизью перебор, а на того и гляди потечет на пол. Разных размеров красноватые глазки, там и сям выглядывающие из желеобразной массы, из которой состояло вытянутое тело, не прибавляли красоты. «Эрик, тебе когда-нибудь доводилось слышать страшные истории про объект 114-5-028?» Коулман покачал головой. «Если это не относится к 114-му проекту, то вряд ли». «Это точно не относится к спутниковой индустрии. Это игровой объект. Я, как и все мы, в игру захожу, но про такой объект никогда не слышал. Никто не знает его под таким названием, потому у него другое прозвище. Игроки дали ему имя «Бак», и он его принял. Имя интересное». Потому что именно так называются специфические ошибки программного обеспечения. Разве тебе не доводилось слышать страшилки об улыбчивом желтом шаре, который обожает поедать игроков заживо и которого невозможно убить никакими способами? А, так вот вы о чем. Мне из-за него в свое время довелось иметь дело с тем скандалом, где были замешаны русские. Они этот шар почему-то называли смешным словом «колобок». «Да, у русских его зовут именно так». Мне даже казалось, что они с какой-то симпатией об этом желтом бреде высказываются. «Русские, странные, но речь сейчас вовсе не о них. Тебя никогда не удивляло, что в идеально выверенном втором мире вот уже долгое время существует подобного рода ошибка. Простите за невежество, но должен сказать, что моя деятельность не подразумевает тесное знакомство со всеми аспектами игровой механики. Я не считал это ошибкой. И зря. Ведь во втором мире не может быть неуничтожаемых персонажей. Это противоречит главным законам игровой механики. Я понял, это все же ошибка. Но ведь вы не это хотели мне рассказать. Тебе, Эрик, надо понимать суть. Хоть немного, но понимать. Баг – не ошибка. Во втором мире не бывает ошибок. Он идеален, куда идеальнее нашего. Иначе бы вся эта затея не имела бы ни малейшего смысла. Сознание тяготеет к идеальному. Именно на это мы и делаем ставку. Вижу, что ты слегка запутался. Ну так вот, объект 114.5.028 был создан по моему указанию под личным контролем. Но поместить его во второй мир я не мог. Его система управления мгновенно распознает недопустимую ошибку и примет меры к исправлению. Вот только я ничем не хуже какой-то электроники, так что с исправлениями справляюсь и сам. Взгляни внимательнее на это. Что ты видишь? Старик указал на голографическое изображение. Коулман пожал плечами. «Не знаю, что это, но ничего омерзительнее еще не встречал. Подозреваю, это что-то из бестиария второго мира. Особо омерзительный монстр, может даже босс. Еще один игровой объект, коих бесчисленное количество». «Верно. Перед тобой изображение объекта 114.5.029». Но я предпочитаю называть этого красавчика аннигилятором. В отличие от бага, он неизвестен широким массам. Но это вовсе не делает его менее интересным. Баг – неразрушимый объект. Его существование во втором мире недопустимо. И если так получилось, что ты все же допустил создание такого объекта, то до старта реакции системы управления надо успеть добавить в игровой мир условие, которое позволит уничтожать неразрушимое. Вот поэтому и появился аннигилятор. То есть этот слизняк может убить бага? Вообще-то по классификации это не слизняк, а сухопутный фосфорный кальмар. Ну да, почти все верно. Аннигилятор единственный, кто способен убить бага. Но на этом его функции вовсе не ограничиваются. Защита бага настолько многогранна, что для ее преодоления потребуется удар с целого ряда направлений, что иногда невозможно с точки зрения логики искусственного интеллекта системы управления. Но аннигилятором управляет индивидуальный скин, особым образом запрограммированный, без функции глубокого анализа, так что для него противоречий нет. У монстра лишь два умения. Одно позволяет ему стремительно перемещаться по миру, второе – боевое. Оно сжигает все его запасы магической энергии, ударяя при этом по единичной цели. Цель при этом уничтожается полностью, стирается из мира напрочь, без возможности возврата. То, что называется аннигиляция. То есть, если целью будет игрок, игрок не отправится на перерождение, и самого игрока не станет. То есть там, в реале, найдут пустое тело, мертвое. Это невозможно? Возможно. В том случае, если игрок не из новых, а из той категории, что осознанно или нет, проводит в игре много времени. Он врастает в игру. Игра врастает в его сознание. Крайний вариант такого взаимопроникновения – частичный отрыв тела от носителя. Те самые призраки и прочие застрявшие в игре. Пораженный игрок будет стерт. Оружие аннигилятора действует без разбора, не оставляя ничего. Нечему будет возвращаться. «Зачем вы вообще создали такую дрянь?» Старик хитро подмигнул и тут же, болезненно поморщившись, начал осторожно массировать грудную клетку. «Эрик, ты ведь прекрасно знаешь, что я вредная древняя развалина. Такая штука. Морщинистая рука указала на капсулу. «Может пригодиться, если возникнет проблема с тем, кто слишком много времени проводит в игре. Но главная причина его существования – решение проблемы с отработанным материалом. Ну, ты понимаешь, о чем я сейчас?» «Да, меня всегда волновал вопрос, каким образом вы будете затыкать им рты после того, как...» «Небось, не знал, что я припас сюрприз на этот случай!» Старик хитро усмехнулся. «Догадывался. Остальные об этом знают?» «Я решил, что им не надо знать всех деталей. Достаточно, что посвятил тебя. И да, так уж получилось, что пульт управления аннигилятором примет лишь меня. Так что натравить нашего кальмара на дичь могу только я». «Не удивлен». «Да, Эрик, это склизкая зверушка – опасное оружие». «Как скоро вы прикончите Ростовцева?» «Для начала его надо найти». «Это вопрос времени. Недолгого времени. Аналитики делают прогнозы вариантов его перемещения на основании того, что он сейчас далеко не последняя игровая фигура, и на него нервно реагируют управляющие скины. Заверяют, что результат почти гарантирован». «Но его пока что нет». «Нет. Найдите его и поговорите. Но поговорите не как та дешевая шпана, которая не придумала ничего другого, кроме как посадить его в клетку. Поговорите, как надо говорить. Его смерть не решит все наши проблемы. Кто знает, не придет ли следом кто-то другой, ничем не лучше Ростовцева. Нам надо знать абсолютно все. Если не решим вопрос силой, договоримся. Нам нужен выход на тех, кто запустил в игру Ростовцева. И нам нужно знать то, что знает он. Если верить аналитикам, у него куда больше шансов пройти это проклятое, нескончаемое задание. Зачем вы показали мне аннигилятора, если планируете просто поговорить? Разговоры ведь бывают разные. Поговорим, поспорим злобно, а может, будем улыбаться друг другу. А потом... потом... возможно, мы познакомим его с нашим некрасивым другом. Обстоятельства бывают всякие. Старик, улыбаясь одними губами, уставился на изображение монстра.